генерал-майор Марков, к примеру, так высказался по поводу понижения командиров. «Немного же вас здесь», — обратился он к собравшимся в первый раз офицерским батальонам. «По правде говоря, из 300-тысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь. Я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела. Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем, а то все равно скажу, что идем к черту за синей птицей. Теперь скажу только, что приказом командующего армией, имя которого хорошо известно всей России, я назначен командиром первого офицерского полка, который сводится из ваших трех батальонов и из роты моряков, хорошо известной нам по боям под Батайском. Командиры батальонов переходят на положение ротных командиров, но и тут, господа, не огорчайтесь». Ведь и я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на батальон. Четверо суток стоянки в станице Ольгинской ушли не только на реорганизацию армии, но и на спешное комплектование обозов. Без них добровольческие части могли оказаться в крайне затруднительном положении, особенно в случае транспортировки раненых и больных. В то же время серьезных запасов патронов, снарядов и провианта армия не имела. Обозных лошадей и повозки покупали у местного населения с большим трудом и за большие деньги. Реквизиций не проводилось. Генералы Корнилов и Алексеев единодушно отказались от такого способа снабжения армии. Из-за инфляции, особенно за время существования правительства Керенского, бумажный рубль равнялся 5 довоенным копейкам. Станичники и местные крестьяне, иногородние под любым предлогом уклонялись от продажи хлеба, лошадей, скота, фуража и других продуктов за обесцененные ассигнации. И с удовольствием соглашались на натуральный обмен, на промышленные товары, то есть какие-то вещи. В казне у генерала Алексеева находилось кредитных билетов и казначейских обязательств всего на 6 миллионов рублей. Они легко умещались в его походном чемодане и карманах нескольких его адъютантов «Деньгонож». Но для содержания даже такой небольшой армии, по численности меньшей одного пехотного полка первых трех лет Первой мировой войны, этих миллионов давно обесцененных бумажных денег было совершенно недостаточно. Один из корниловцев, полковник фон Лампе, возглавлявший подпольный добровольческий центр в Харькове, который занимался переброской белых офицеров на Дон, оставил после себя сборник статей под общим названием «Пути верных», опубликованный в Париже только в 1960 году. В одной из них он пытается объяснить поражение армии белого движения в гражданской войне. Его рассуждения прямо касались существования добровольческой армии при ее первом командующем Корнилове. Окраины России, естественно, привлекавшие к себе взгляды тех русских людей, которые не захотели подчиниться установленной в центре диктатуре, не знали большевизма, то есть, вернее, не знали результатов практического его применения к шкуре обывателя. Они не испытали прелестей советского рая и не смогли дать полного напряжения, чтобы предотвратить надвигавшиеся на них испытания и мучения. Население этих областей, конечно, знало войну, которая утомила всю Россию. Население знало и революцию, которая дала так называемые свободы, принесенные ею. Население с легкой руки солдат, знавших на фронте только декларацию прав, но не обязанностей солдата, знала только о своих правах и совершенно не представляла себе, что права эти все еще связаны с какими-то обязанностями. На территории этого населения шла настоящая война, гражданская война с ее выстрелами, которые не всегда попадают только в тех, кто борется на линии огня, с ее репрессиями не только по отношению к людям и их имуществу, но и самим селениям, которые иногда в процессе боя беспощадно и неизбежно сравниваются с землей. Население должно было поступиться своими правами, своими удобствами. Армия белых не была той снабженной и организованной армией, которую мы привыкли представлять себе, произнося это слово. Немедленно по соприкосновении с населением она вынуждена была брать у него подводы, лошадей, запасы и, наконец, самих людей. Все это сводилось к тому, что неудобства, приносимые белыми, восстанавливали население против них. Вот почему так легко верили красной пропаганде, изображавшей полуголое и голодное их в прошлом и в настоящем русское офицерство, составлявшее кадры белых армий, как помещиков, банкиров и так далее. Недостатки в сфере административного управления, финансовых мер и аграрных распоряжений принимались как злонамеренность, и в результате население не только в лице крестьянской массы, но порой и городской интеллигенции сначала не шло дальше пожелания проходившим белым «помоги вам, Пресвятая Богородица», и совершенно не хотело принять на себя хоть часть этой помощи, а потом начинало мечтать об избавлении, которое, конечно, должно было прийти с красной стороны, ибо иного ничего не было. В конечном результате получилось совершенно нелепое, но одинаково типичное для всех белых фронтов положение. Когда уходили красные, население с удовлетворением подсчитывало, что у него осталось. Когда уходили белые, население со злобой высчитывала, что у него взяли. Красные грозили и грозили весьма недвусмысленно взять все, и брали часть, население было обмануто и удовлетворено. Белые обещали законность, брали немногое, и население было озлоблено. Белые несли законность, и потому им ставилось всякое лыко в строку. Если красные работали дубиной по обывательским головам, несли революционный режим, грабили награбленное, уничтожали остатки старого режима и казнили и убивали за все без исключения, за всякий намек на сопротивление, то белые, быть может, в силу своего наименования, данного им, как и их противникам, самой жизнью, работали в белых перчатках, насаждали законы, призывали к их исполнению и тем самым сами же связывали себе руки и не получали сочувствия уже распущенного и развращенного демагогией населения. Красные обещали все, белые только то, что полагалось по закону. Красные в виде аргумента и меры убеждения имели террор и пулеметы, белые угрожали законом. Красные отрицали решительно все и возвели в закон произвол. Белые, отрицая красных, конечно, не могли не отрицать и применяемые красными методы произвола и насилия. Белогвардеец фон Лампе, побывавший в свое время в застенках гестапо, отказавшийся служить Гитлеру, в течение 12 лет возглавлявший в эмиграции Российский общественный союз РОВС, сумел понять прозу гражданской войны. Во время отдыха в Донской станице Ольгинской состоялся военный совет, который обсудил дальнейшие планы. В работе совета приняли участие генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Романовский, Лукомский, Марков и несколько строевых офицеров, приглашенных лично командующим. Присутствовал и походный атаман Донского казачьего войска генерал Попов. обсуждалось будущее белого движения на российском юге. Нужно было выработать стратегию и тактику, от которых во многом зависел исход начавшейся гражданской войны. Военный совет открыл генерал Корнилов. Он предложил обсудить два варианта плана ближайших действий добровольческой армии. В одном случае она шла походом на Кубань для соединения с местными белыми добровольцами. Во втором случае уходила в зимовники Донского войска, располагавшиеся к юго-западу от станицы Великокняжеской. Такое предложение внесли походный атаман Донского казачества, генерал-майор Попов и его начальник штаба Сидорин. Их отряд в составе 1500 бойцов при 5 орудиях и 40 пулеметах уходил в зимовники. Они звали с собой союзников-добровольцев, чтобы весной начать оттуда наступление против советских войск и поднять общедонское казачье восстание. При походе на город Екатеринодар добровольцам предстояло два раза переходить железную дорогу, вернее, прорываться через нее около станции Кагальницкой и Сосыка. Но в таком случае противник будет отлично осведомлен о движении белых и преградит им путь бронированными поездами, которых у него имелось достаточно. Поход в Кубанский край предстоял трудный. Начинающаяся весенняя распутица при условии, что половина обоза на полозьях, затрудняла бы движение. Заменять лошадей будет трудно. Санитарный обоз был просто не в состоянии принять большое число раненых. Еще меньше тактических выгод давало предложение Попова и Сидорина. В зимовниках добровольческая армия была бы вскоре зажата вскрывшимся Доном и железной дорогой Царицын, Торговая, Тихорецкая, Батайск. Все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог были бы заняты большевиками. Это лишило бы армию возможности получать пополнение людьми, оружие и продовольствие. Генералы Корнилов и Лукомский были за уход в зимовники вместе с отрядом Попова. Против этого решительно выступили Алексеев и Деникин. Они считали, что степной район годен только для партизанских действий. Монолитность добровольческой армии в случае зимовки в Задонской степи будет нарушена. Зимовники удалены друг от друга, не обеспечены жильем и топливом. Корнилову пришлось согласиться с доводами Деникина и Алексеева. Степной район, кроме немолотого зерна, сена и скота, не давал ничего для удовлетворения армейских нужд. Наконец, трудно было рассчитывать на то, что большевики оставят белогвардейцев в покое в зимовниках, они постараются уничтожить по частям разрозненные части армии корниловцев. Перспектива продолжения вооруженной борьбы против советов на Кубани представлялась более реальной. Добровольцы ожидали встретить там не только богатый край, но и сочувственно настроенное казачество, борющееся против сил красных, местную власть и добровольческие силы, которые, как показали последующие события, значительно преувеличивались молвой. На военном совете в станице Ольгинской командующий добровольческой армией генерал Корнилов утвердил решение идти на Кубань в поход на столицу кубанского казачьего войска, город Екатеринодар.